Глава 9. Полина. Когда Даня рядом, меня накрывает сладким счастьем, как путник, припавший к оазису в пустыне. Я все пью и не могу напиться. Нам можно. Какой же кайф, что теперь нам все можно. У меня голова идет кругом от открывающихся для нас возможностей. Даня гладит меня, намыливает каждый миллиметр тела пеной, ласкает, смотрит. Теперь, когда мы оба знаем правду, впервые можем смотреть друг на друга без зазрения совести. Пробегаюсь подушечками пальцев по рельефу его идеально кубикового пресса. Косые мышцы живота хорошо очерчены под загорелой кожей. Раньше я могла видеть их только украдкой и каждый раз мучилась от желания задержать на них взгляд. А теперь я даже поцеловать их могу. Могу поцарапать и глазеть хоть до посинения. Даня выглядит таким же ошалелым, как и я. Шарит взглядом по моему телу, улыбается, вновь и вновь целует меня. «Вот ты какая!» Его пальцы накрывают вишенки моих сосков, вдавливают их, массируя. «Ты уже видел меня голой?» — хихикаю. «Неужели что-то новое?» «Да». Но потом я старался забыть то, что видел. Он пожимает плечами, морщится от неприятных воспоминаний. «И что, забыл?» Хитро прищуриваюсь. «Вот же врун! Ничего не забыл, даже не пытался. Он же ко мне ночью в спальню приходил, смотрел на меня спящую, смотрел и рисовал». «Нет, Поль!» Его пальцы обхватывают мое лицо, поднимая его вверх. Глаза Дани становятся очень серьезными. В их черноте, подобно ряби, на темной поверхности водоема мелькает непонятная эмоция. Сожаление, вина, безысходность. Не понимаю, почему он все еще переживает. Теперь ведь все в прошлом. Нынешние мы не наделаем таких ужасных ошибок. Теперь все будет хорошо. Я знаю. Тебя невозможно забыть. Шепчет он, глядя мне прямо в глаза. «Поверь, я пытался». Его слова проникают в самое сердце. Теперь, когда мы оба обнажены друг перед другом в прямом и переносном смыслах, мне хочется так многое обсудить. Столько вопросов роятся в голове. Мне нужно как-то структурировать весь этот осиный рой. Нужно начать с чего-то самого главного. Спросить о любви? Ведь Даня так и не признался мне в ответ. Вообще не сказал ничего. Наверное, это можно списать на шок от новостей. И мне не следует давить, но... Уже было хочу что-то сказать по этому поводу, как вдруг Даня прикладывает к моим губам палец. «Чш!» Он прищуривается, глядя в сторону. В коридоре раздаются чьи-то шаги. «Кто-то идет!» Я округляю глаза, с трудом сдерживая глупую улыбку, бросая ему полотенце и заставляя обмотаться им вокруг бедер. «Спрячься там!» Показываю в сторону шкафа. Сводный брат изображает на лице вселенское уныние. «Альшаская? Полина? Ты тут?» Раздается голос моей преподавательницы танцев. Сердце начинает бешено стучать в груди. «Вот же блин-блинский!» Ни за что нельзя допустить, чтобы Даню тут со мной застукали. Мы с ним уже знаем правду, а вот другие люди... Все же нас родными считают. Будет жутко неловко, если нас заподозрят в чем-то сомнительном. «Я сейчас!» Поспешно перекрывая воду, параллельно выталкивая Даню из душа. «Подождите минутку, Анна Владимировна!» «Я просто хотела сказать, чтобы ты зашла ко мне после. Есть разговор». «Хорошо!» Активно киваю, забывая, что она меня, к счастью, не видит. Потом снова слышатся удаляющиеся шаги и хлопок двери. «Фух!» Вздыхая с облегчением. «Пронесло! Надо поскорее выбираться отсюда. Все же экстремальный секс в общественном месте совсем не мой тип развлечений». «Ты такая милая, когда волнуешься!» Его пальцы скользят по моим волосам. «Обожаю эту морщину на переносице!» Даня проводит по ней сморщенной от воды подушечкой. «Дань, я...» Шепчу, снова чувствуя, как меня переполняют эмоции. Он прикладывает палец к моим губам. «Тш!» — прерывает мою речь. Смотрит прямо в глаза, а потом просто предлагает. «Давай сбежим!» «Куда?» — не воспринимаю его слова всерьез. «Из душа?» «Нет!» — он передергивает плечами и почему-то опускает взгляд. «Из этого города, из этой страны, сбежим вместе сегодня же! Что скажешь?»